Деньги, однако, здесь не самые важные, хотя от них я никогда не отказывался, важное здесь шум, который может поднять презентация столь уникального сплава, еще один козырь в мою копилку. Я одобряю предложение нашего балабола, взлохматил я волосы Хира. Нужно организовать пресс-конференцию, только не здесь, у меня для этого есть более подходящее местечко. Лана склонила голову в ожидании продолжения. Отправимся в королевство Симкария. Там мисс Лэнг, как глава Нидавеллира и создательница уникального сплава, презентует миру свою разработку. Мое предложение вызвало замешательство на лицах нидавеллирцев. Юные гении, тем более их руководительница, не понимали, зачем устраивать пресс-конференцию в другой стране. Скажем так, налоги на бизнес в США уж слишком высоки, как и высок риск того, что кое-кто из правительства может заинтересоваться нашим уникальным изобретением и потребовать скидку. Я не люблю предоставлять скидки, особенно если этот кто-то просит без уважения. В общем, Лана, готовь презентацию. Подожди, ты же не собираешься открыть предприятие по изготовлению Ориона в Симкарии? Спросила изумленная Лана. Есть такая идейка, но сначала мне нужно обсудить это с руководством королевства. Я думаю, она мне не откажет, ведь это в интересах ее же государства. Неважно где, главное, этим мы наконец утрем нос вавилонянам. Игрушечник разве что не прыгал от радости. Когда мы едем в Симкарию? Спросил он в нетерпении. Я же сказал, сначала мне нужно все обговорить, повторил я. И не слишком радуйся, ты никуда не едешь. Туда отправится только Лана, вы же, мои юные гении, останетесь здесь. Так нечестно, заныл Хира. Мне уже надоело заниматься этой печкой, обиженно скрестил он на груди руки. Рири язвительно хмыкнула. Разве не ты говорил, что не выйдешь отсюда, пока не соорудишь печь? Решил сдаться наконец, потому что не в силах сделать ее? Понимаю, среди нас ты самый глупый. Это ты самая глупая. Немедленно последовала ответная реакция. Из-за твоих ошибок и нелепых предложений мы все еще топчемся на месте. Тебе следовало бы вначале поучиться, а уже после браться за работу. Ребятня, деловито покачал головой Амадей, который сам-то был не намного старше двух своих коллег. Сколько можно спорить? Этим вы лишь демонстрируете свое невежество. Вы оба упрямы как дети, хоть бы раз посоветовались со старшим. Это ты о себе, усмехнулся Хира и захлопал в ладоши, будто от восторга. Какое самомнение? Скажи-ка, кто рассчитал количество радионуклидов для ядерного синтеза? Я, верно, и к чем это привело, не напомнишь. И снова старые песни о главном. Если это не прекратить, то их спор никогда не закончится. И с этим мне приходится работать каждый день, буркнула няня Лэнг, в очередной раз напомнив мне о своей нелегкой доле. Достаточно, строго рявкнула она. Детишки смолкли и с кислыми лицами встали по струнке. Сколько раз я вам говорила о взаимоуважении в коллективе. Каждый из вас лучший в чем-то, но далеко не во всем, а потому ваши споры бессмысленны. Мисс Лэнг права, поддержал я главу Нидавеллира. Вы – настоящие гении, но есть ситуации, где ваших познаний недостаточно. Думаю, что для успешной разработки печи, которая сможет генерировать жар нейтронной звезды, вам понадобится помощь высококвалифицированного специалиста в области ядерной физики. Дети переглянулись и хором воскликнули. Не нужно. Мы и сами справимся, поспешил заверить Хира. Да, мы уже на финишной прямой, осталось только правильно подобрать расчеты, поддержала своего коллегу Рири. Да и расчеты правильные, нужно лишь сменить подход. Мы сделаем эту печь, уверенно кивнула Мадей. Трое гениев не желали признавать, что им требуется помощь, поскольку это сильно било по их самолюбию. Они считали себя вундеркиндами, таковыми они, собственно, и являлись, а потому не хотели, чтобы это было подвергнуто сомнению. Если новый сотрудник сможет успешно разработать печь, то троице придется признать свое поражение и поумерить свой пыл. Я в вас нисколько не сомневаюсь, но нового сотрудника все равно поищу. Дети приуныли, а Лана обрадовалась. Вот и прекрасно. Как глава мастерской, я заявляю, что нам не хватает людей, особенно взрослых, интонацией подчеркнула она слово «взрослых». Найди подходящего специалиста и... Она схватила меня за воротник и, притянув к себе, прошептала мне в ухо, только посмей привести сюда еще одного ребенка, я попрошу Кларка, чтобы он тебя закинул в дальний космос. Страшно, сглотнул я, не волнуйся, я постараюсь. Девушка впилась в меня таким суровым взглядом, что взгляд Мэйзикин по сравнению с этим был нежным, как у ангела. Я очень постараюсь. «Очень», — заверил я от всего сердца. «КХМ, ребята», — вновь обратился я к молодежи, — «вы все правы, нужен иной подход к работе. Сделайте небольшой перерыв, отвлекитесь, отставьте на время в сторону разработку печи и займитесь чем-нибудь другим. У меня как раз есть для вас одна работенка, только предупреждаю, это может вызвать у вас неоднозначные, возможно, даже негативные эмоции, так что будьте готовы», — сказал я и материализовал на полу корявую обугленную ветку. Увидев неизвестный предмет, юные вундеркинды тут же испуганно отпрянули, инстинктивно выставив перед собой руки. На их лицах отразился неподдельный ужас, глаза расширились, тело принялось мелко дрожать. Реакция единственно взрослого инженера не сильно отличалась. Лана замерла на месте как вкопанная, точно боясь, что малейшее движение приведет странную корягу в опасное для жизни действие. «Я не испытывал ничего подобного, так как не могу испытывать страх, но, сдается мне, причина такой реакции в мрачной темной ауре, вырывающейся из черной, как смоль, руды. Демоническая сталь образовалась в глубинах ада, и там же вечность подпитывалась самыми негативными пороками. Люди не способны выдержать такое давление и ужас, поэтому мне пришлось задействовать демоническую энергию, чтобы подавить бушующую темную ауру». «Че, что это было?» – тихо спросила Рири. «Ее неспроста зовут Железное сердце». Девушка быстрее всех смогла прийти в себя и успокоиться. «Демоническая сталь прямиком из глубин преисподней», — ответил я. «Это шутка, тяжело дыша?» — спросила Лана. «Ни в коем разе», — мягко улыбнулся я. «Все взаправду». Глава 457. Аниана. Недовиллерцы наконец смогли перевести дух, но подходить к адскому металлу не спешили. «Ты можешь нормально объяснить?» — раздраженно выпалила Лана Лэнг. «Какая еще демоническая сталь? Я же сказал, прямиком из ада. Понимаю, вам трудно в это поверить, ваши коллеги из Вавилона были удивлены не меньше, но давайте я все же расскажу вам, какой мир на самом деле. Мне пришлось изложить инженерам ровно то же самое, что вчера генетикам. И поскольку сотрудники кузницы богов были в основном подростками, впечатлились они божественному и демоническому куда сильнее взрослых из лаборатории. Это правда сталь из преисподней». С восторгом воскликнул игрушечник и пустился к черной ветке, чтобы поближе рассмотреть адскую вещицу. Страха как не бывало, лишь детская непосредственность играла теперь на любопытном лице. Рири и Амадей, долго не думая, последовали за Хиро, и уже через секунду все трое вились вокруг демонической стали, с интересом ее разглядывая. Единственный, кто не спешил пускаться в пляс вокруг нового материала для исследований, была глава Недовиллира, мисс Лэнг. Она вперила в меня тяжелый взгляд. «Хочешь, чтобы я занялась исследованием металла из ада?» — задала она вопрос сдержанным тоном. «Я же после этого не попаду в преисподнюю, это же не будет считаться богохульством, моя дорогая Лана», — нежно произнес я, — «об этом можешь не волноваться. Во-первых, я ни за что и никогда не позволю тебе умереть. Во-вторых, я способен отпускать людские грехи и открывать душам умерших врата в рай. В-третьих, у меня с Богом не самые приятные отношения, так что разговор со мной уже можно считать богохульством, поэтому просто не думай об этом». Мисс Лэнг обреченно покачала головой. «Ты просто невероятен. И как только ты умудряешься находить столь необыкновенные материалы? Металл Луру из города скандинавских богов, демоническая сталь из преисподней. Дальше что, железо из рая? Если получится, то обязательно», — показал я большой палец. «Лана, пойми, я все это делаю с одной единственной целью — стать сильнее и защитить дорогих мне людей. Этих пацанов и милашку Рири, и, конечно же, тебя», — взял я ее за руку. «Я сделаю все, чтобы обезопасить вас, даже пойду против небес». «Пытаешь меня соблазнить? Это так очевидно, более чем. Заруби себе на носу, Алекс. Даже не думай о том, чтобы думать об отношениях со мной, пока не приведешь в это место еще одного взрослого. Я устала быть нянькой. Значит, это условие для начала наших отношений? Если так, то я немедленно начну поиски подходящего сотрудника. Не обольщайся, я не говорила, что буду встречаться с тобой. Просто пока не выполнишь это условие, ни о каких отношениях и речи быть не может», — строго проговорила она и, сменив тон, сладко промурлыкала мне в ухо. «Но если выполнишь, обещаю подумать о нас, и, быть может, даже схожу с тобой на свидание». «Нельзя говорить таким соблазнительным тоном, это нечестно. На войне все средства хороши», — усмехнулась она и легонько чмокнула меня в щеку. «Это аванс, остальное получишь после завершения сделки, возможно. В таких вопросах я бы хотел иметь гарантии. Обойдешься. Может, хотя бы аванс увеличишь? Здесь дети, так что, нет, хитро улыбнулась Лэнг. Юные гении уже вовсю ломали головы над демонической сталью. Они даже успели соорудить вокруг адской руды арсенал всяческих инструментов. Сдается мне, это будет трудной работенкой, заключила Лана, глядя на них, или же невыполнимой, добавил я. Девушка вопросительно на меня посмотрела. Я ответил, я хочу, чтобы вы выяснили, поддается ли этот металл воздействию, можно ли его изучить научными методами или нужно искать альтернативу. Странный вопрос, усмехнулась Лана. О какой альтернативе может идти речь, если научный способ не сработает? Очень хороший вопрос, на который у меня пока нет ответа. А если эта руда поддастся воздействию обычного жаркого пламени, то и искать не придется. Поэтому мне нужно знать наверняка. Крыло Архангела на научные методы исследования никак не реагирует, и что-то подсказывает мне. Демоническая сталь поведет себя так же. Все же эта руда произошла в преисподней, а преисподняя – это измерение, которое нельзя объяснить наукой. Мы все выясним, заверила меня Лана и присоединилась к коллегам, корпящим над самым необыкновенным, таинственным и ужасным металлом во Вселенной. Королевство Симкария – небольшая восточноевропейская страна на Балканах с населением чуть больше 3 миллионов человек. Ее столица и крупнейший город – Аниана. С конца 50-х годов прошлого столетия Симкария стала парламентской монархией, в которой королевская семья выполняет представительные функции. Считается, что максимальной властью в стране обладает премьер-министр, возглавляющий парламент, а король является официальным главой государства и вторым исполнительным министром, голос и присутствие которого в парламенте все еще имеют большой политический вес. Однако ни тот, ни другой не имеют реальной власти, ибо настоящая власть находится в руках генерального директора компании Silver Sable International, Сильвии Саблиновой. Именно штаб-квартира «Дикой стаи», Всемирной организации наемников, считается экономическим центром страны, удерживающим на плаву разваливающуюся экономику королевства. Поэтому, чтобы обсудить дела, касающиеся интересов государства, мне не обязательно встречаться с монархом или премьер-министром, достаточно встретиться с Сильвией, а с ней у меня сложились довольно теплые отношения. Более того, она член отряда «Безымянные», стало быть, работает на меня. Немало вопросов нужно будет с ней обговорить, но сейчас первостепенно важно запустить в Симкарии съемочный процесс. Я и так задержался в Готэме на неделю. Уже был конец октября, погода в королевстве стояла относительно теплая, хоть ветер и нес с собой ощутимую прохладу. Меня это нисколько не беспокоило, поскольку уличных съемок планируется немного. Все нужные сцены я снял еще в Лос-Анджелесе. Здесь же, в основном, пройдут студийные съемки в закрытых павильонах. Я удаленно координировал постройку всех нужных локаций, чтобы по прилете в Симкарию незамедлительно приступить к съемкам, и по видеолокации выглядели замечательно. Теперь мне предстояло увидеть их воочию. Из аэропорта я сразу же отправился в киностудию. Леди Блэкхок, выпустив из рук штурвал самолета, села за руль автомобиля и домчала меня на работу. У входа в монументальное, по площади почти с футбольное поле трехэтажное здание меня ждали мои сотрудники. С прибытием, босс, поприветствовала меня сценаристка и ассистент режиссера, Алекс Флорис. Ты долго, пробурчала продюсер Латус Ньюмарк, которая прилетела сюда уже неделю назад. Простите, в Готэме оказалось гораздо больше дел, чем я рассчитывал, извинился я и перевел взгляд на третью персону, которая тоже вышла меня встретить. Привет, Сильв, как дела? Все наимничаешь. Приходится. Стране нужны деньги. Надеюсь, экономическая нагрузка на Silver Sable International скоро снизится. Ты ведь здесь за этим, верно? Вообще-то, я прилетел сюда ради налоговых льгот, которые позволят мне относительно недорого снять фильм, а Симкарии позволит заработать. Это моя киностудия, указал я пальцем на здание перед собой, которое очень уж напоминало Колизей, только чуть вытянутой формы. По словам Сильвии, бывший владелец этого дома, меценат и благотворитель, был большим любителем архитектуры Древнего Рима, даже возвел свою версию пантеона, которая долгие годы служила театром. И пантеон, и Колизей перешли во владение государства, поскольку владелец умер, не оставив после себя потомков. «Да, правительство согласилось выделить тебе землю в центре столицы», — сказала Сильвия. «Это самое близкое расположение к дворцу монарха. Можешь считать, королевская семья оказывает тебе большую честь. Я польщен, положив руку на грудь, я склонил голову. Право, не стоило. Не переживай, я уже выписала счет, беспечно бросила Саблинова, несколько поубавив мою радость. Здание в самом центре столицы, возле королевского дворца, стоит огромных денег, но я не против таких трат, ведь у меня большие планы на эту страну. И эта киностудия не единственное приобретение. Талия купила у Сильвер для меня еще и огромный замок, который в прошлом принадлежал королевской семье. Он служил им загородным домом и располагался на окраине Симкари, где сейчас живут самые обеспеченные жители королевства. Может показаться странным, что королевская семья вот так просто рассталась с замком, но, как я уже сказал, мне его продала Сильвия, а против ее решения не может высказаться даже монарх. Сама же наемница этой сделкой была очень довольна, так как, по ее словам, обслуживание этого дворца обходилось непозволительно дорого, а в казне и так денег нет. К тому же у королевской четы есть один замок, зачем им второй? С подобными умозаключениями Соболь решила раз и навсегда избавиться от затратной недвижимости, получив за нее приличную сумму. Сумма и правда была приличной. Когда дело касалось денег, Сильвер никогда не скромничала. Я уже представляю, как Наташа зачитывает мне финансовый отчет, а жаба внутри меня рыдает в голосину. Как бы там ни было, я не жалею, что купил себе замок, потому что это ведь замок. Представляете, какие вечеринки там можно закатывать. К слову, я не особый любитель подобной дворцовой тематики и предпочитаю современную архитектуру, но когда Сильвер предложила мне этот дом, я согласился, по большей части, чтобы показать Брюсу, что и у меня есть королевский замок, который ничуть не хуже его неоготической усадьбы. Ладно, в свой новый дом я отправлюсь вечером, а сейчас нам предстоит осмотреть кинолокации, которые находятся на юге Анианы. Дело в том, что локации, подготовленные в самой киностудии, базовые, для несложных сцен, основные же, такие как корабль Навуходоносор, построены в другом месте. Сильвер очень креативно подошла к съемкам «Матрицы» и поставила на этот фильм все. Она соорудила целый парк аттракционов из тематики будущей кинокартины. Сейчас это съемочный павильон, но после завершения съемок, все это планируется переоборудовать в туристическое место для фанатов «Матрицы», которых Симкария собирается принять после того, как фильм станет мировым хитом. Я хочу похвалить и поблагодарить Сильвер за такую веру в мой фильм. Она действительно, не жалея сил и средств, помогает мне в реализации моего проекта. Конечно, делает это она ради своей страны, ведь «Матрица» обещает развить туристическую отрасль королевства и подстегнуть экономику. Подготовленные локации полностью соответствовали моим представлениям, поэтому я велел мисс Флорис проинформировать актеров о возобновлении съемок. За разговорами о «Матрице» и осмотром павильонов незаметно наступил вечер. Сильвер, по моей просьбе, поехала вместе со мной в королевский замок, мой дом в Симкари. Это была настоящая каменная крепость. Огромная, даже больше усадьбы Уэйна, хоть и не намного, все-таки дом у Брюса не маленький, надо сказать, величественная, как возвышающиеся над равниной горы, и нереально сказочная, с высокими башнями, упирающимися своими остроконечными изящными верхушками в самое небо. На заднем дворе замка был разбит прекрасный сад и имелся бассейн под открытым небом, которым, судя по всему, давно не пользовались. Повсюду витал терпкий аромат волшебства. Казалось, приглядишься и на каменной террасе покажется старый добрый волшебник в забавной шляпе. Когда мне впервые по видеосвязи показали этот замок, я сразу подумал о Хогвартсе и о том, что здесь можно когда-нибудь снять экранизацию Гарри Поттера. Увидев дом вживую, я в этом убедился. Внутри все было не менее сказочно. Хоть и чувствовался дух средневековья, не было свойственной зданиям той эпохи холодной, отталкивающей сырости, вокруг преобладали теплые древесные оттенки и ощущался уют. «Вижу, приобретением ты доволен», — сказала Серебряный Соболь, когда мы вошли в главный зал. «Более чем», — ответил я, восхищенно разглядывая гигантский камин, выполненный из темного гранита. «Становится холодновато, думаю, не помешает растопить этот камин, как считаешь?» Пару минут спустя, объятые жаром, в очаге тихо потрескивали дрова. Огонь дышал в комнату теплом и отсветами играл на стенах. Сидя на мягких уютных креслах напротив камина, мы пили из фарфоровых чашек ароматный горячий чай и, подбрасывая в очаг сухие поленья, любовались рассыпающими во все стороны крошечными золотыми искрами. «Идеально», – задумчиво проговорил я, – «здесь потрясающая атмосфера, так и располагает к задушевной беседе. Что думаешь? Чай вкусный, мне тоже нравится. Завтра Хэллоуин. Знаю и думаю, что этот замок отлично подходит этому празднику. Как насчет другого замка, того, что в центре столицы? Предлагаешь устроить праздник прямо в резиденции монарха? Праздник там уже анонсирован, тебе нужно только прийти. Это приглашение от тебя, от королевской семьи. Им известно, что ты в Аниане и хочешь помочь королевству наладить сферу туризма. Поэтому король и королева приглашают тебя в королевский дворец, на бал в честь праздника Хэллоуин. Будет весело. Раз приглашают, отказаться невежливо. Как там с дресс-кодом? Можно прийти в костюме ангела или пропуск только в рубашке и галстуке. Можно без галстука, но желательно в рубашке. Какой скучный праздник. Его устраивает королевская семья. Чего ты ожидал? Там хоть тыквы будут? Нет, и мне это не нравится. Может, попробуем провести праздник весело? С меня тыквы и скелеты. С меня свет и музыка. Протянул я Сильвии ладонь. Договорились. С готовностью хлопнула она по ней рукой. Глава 458. Гражданство. Под тихий треск дров в камине мы говорили с Сильвией обо всем на свете. Я рассказал ей о своих увлекательных приключениях, в большинство из которых она не поверила, посчитав их слишком абсурдными. А вот рассуждения о развитии сфер развлечений нашла разумными и многообещающими. Она в свою очередь поведала мне о делах дикой стаи и об общем состоянии королевства. Ничем новым Серебряный Соболь не поделилась, ибо экономическая ситуация в Симкарии по-прежнему оставляла желать лучшего. У королевства мало природных ресурсов. Страна экспортирует в основном уголь и железную руду, но в малых количествах, без расчета на существенные финансовые поступления. Еще одним важным источником дохода является рынок алмазов, но и данная отрасль не способна как-то серьезно повлиять на ухудшающуюся тенденцию. Из-за нестабильной экономической ситуации, а также серьезного роста преступности, несмотря на попытку Сильвии искоренить ее или хотя бы взять под контроль, иностранные компании отказываются инвестировать в Симкарию. Королевство почти не получает денег из-за рубежа, если, конечно, не считать внушительных кредитов, которые страна берет, чтобы справиться с внутренними проблемами, и это при том, что Silver Sable International вливает в экономику баснословные деньги. Корпоративный налог в Симкарии взимается по ставке 10% от прибыли компаний. Однако наемная организация Соболь отдает в казну королевства более 80%, благодаря чему страна все еще остается на плаву. Столь нестабильная ситуация и фактическая зависимость королевства от одной единственной частной компании сильно беспокоит правительство и саму Сильвию, потому что, если наемной организации вдруг не станет, Симкария на следующий же день объявит дефолт. Поэтому Серебряный Соболь с таким энтузиазмом приняла мое предложение о превращении страны в кинематографический рай и согласилась предоставлять кинокомпаниям налоговые льготы, лишь бы это обещало избавить королевство от опасной зависимости. Если «Матрица» будет успешна в прокате, Симкарию вполне может ожидать наплыв туристов, которые принесут маленькой стране так необходимые ей деньги. «Сильв, я хочу открыть в Симкарии парочку предприятий», — сказал я, когда мы заговорили о выведении королевства из нищеты. «Как ты на это смотришь?» Девушка несколько удивилась. Введение на ее земле кинопроизводства уже неплохая поддержка экономики ее страны, но создание рабочих мест и в других отраслях – это огромное содействие росту ВВП. Сдерживая свои эмоции, Сильвия спокойно попросила рассказать поподробнее, что именно я хочу открыть. С презентацией колыбели регенерации прошло немало времени, уже полно заказов на нее, а мы так и не начали массовое производство, сказал я. Для этого нам нужно оснащенное место и квалифицированные люди. Хочешь сказать, что намерен открыть в Симкарии предприятие по изготовлению колыбели регенерации? Именно это я и хочу сказать, подтвердил я. Ты против? Почему здесь? Есть много причин. Ну, скажем так, здесь более дешевая рабочая сила и гораздо щадящие налоги. В США корпоративный налог составляет 35%, что в три раза больше, чем в Симкарии. Этого уже достаточно, чтобы открыть в королевстве подразделение Вавилона, отвечающее за производство колыбели, не говоря уже о других, не менее важных аспектах. Помимо названного предприятия, я хочу открыть здесь еще и металлургический завод, который будет производить уникальный и самый дорогой сплав, Орион. Впервые слышу. Естественно, ведь это новая разработка моих инженеров из Нидавеллира. Я в деталях описал девушке, что это за новый сплав и почему он настолько ценен. Сильвия была потрясена, услышав, что на свете есть настолько удивительный материал. Мир еще не знает о существовании Ориона, но скоро это изменится. Я собираюсь в самое ближайшее время устроить пресс-конференцию и хочу провести ее здесь. Серые глаза наемницы загорелись радостным восторгом. Сильвия прекрасно понимала, что это будет значить для ее страны. Громкая пресс-конференция привлечет внимание мирового сообщества к Симкари, стране, о которой люди говорят разве что как о соседе Латверии. Новость о том, что именно здесь будут построены предприятия по производству колыбели регенерации и сплава Ориона, всколыхнет весь мир. Все это очень даже может исправить подпорченную репутацию королевства и привлечь в страну долгожданные иностранные инвестиции. Я фактически протянул Симкари спасительную соломинку, которая может помочь ей вылезти из экономического кризиса. «Почему здесь, Алекс?» – озадаченно спросила Соболь. «Есть множество других, более подходящих для ведения бизнеса государств. Никто лучше меня не знает, насколько нестабильна ситуация в Симкари и как сильно процветает здесь преступность. Я не скрываю это от тебя, но ты и сам знаешь. И, несмотря на все эти проблемы, ты все равно хочешь открыть здесь предприятия, которые будут приносить миллиарды». «Да», – ответил я просто. «Преступность меня не волнует, поскольку мои предприятия будут оснащены самой лучшей системой безопасности в мире. Я выбрал Симкарию из-за тебя, Сильвия. Ты – фактически правитель этого королевства, и я знаю, что ты никогда не предашь меня». Она вскинула бровь. «Откуда такая уверенность?» «Чувствую сердцем», – положил я руку на грудь. «Ты никогда не нарушаешь своих обещаний, но, что самое важное, ты защищаешь и всегда будешь защищать свой народ. Именно поэтому я здесь». Именно из этого исходит моя просьба о небольшой услуге, за оказанную Симкарии помощь. Наемница облегченно выдохнула. Я знала, что все не может быть так просто. Чего ты хочешь? Получить гражданство королевства Симкарии, озвучил я свою цель. Я был и остаюсь самым большим параноиком. У меня всегда в запасе должен быть план Б, С, Д и далее по списку на любой чрезвычайный случай. Я неоднократно говорил о том, что США является эпицентром всех катастроф, так как авторы комиксов Marvel и DC все значимые события прописывали именно в Америке, а потому Штаты по определению являются самым опасным местом на планете, если не во всей вселенной. У меня давно назревала мысль получить гражданство еще нескольких стран, чтобы в случае чего покинуть территорию Америки. И я сейчас говорю не только о нашествии инопланетян или прочих катаклизмах, но и о вполне себе обычных явлениях, таких как требования правительства. Достаточно вспомнить, как сильно власти мурыжили Тони, чтобы он отдал свой железный костюм армии США. В итоге Старк сдался и принял требования, точнее сказать, смирился с тем, что его лучший друг, Джеймс Роудс, подполковник военно-воздушных сил США, украл один из его костюмов и стал железным патриотом на службе у военных. Можно сказать, что благодаря этому украденному костюму правительство на время отстало от Тони, но, увы, не отказалось от своей затеи. Думаю, меня подобный интерес со стороны власти имущих тоже стороной не обойдет, а потому, чтобы иметь на руках рычаги давления, я решил перенести свои производственные мощности в Симкарию и стать законным гражданином этого королевства. Ты хочешь получить гражданство Симкарии, чтобы я защищала тебя как жителя моей страны? Ты же будешь меня защищать? Уставил я на девушку жалобный взгляд. Я ведь прошу не за даром. Как насчет скидки в 25% на все товары двух будущих предприятий королевству? Минус 50%, у Сильвер включился режим торгаша. Эй, не надо так наглеть, возмутился я. Не забывай, я и так собираюсь открываться в Симкарии. 30%, не больше. Вот именно что в Симкарии. 45%, не собиралась уступать наемница. Ты ведь можешь себе это позволить, так и твоя страна может себе позволить покупать у меня со скидкой в 35%. Саблинова смотрела на меня пристальным, испытующим взглядом, точно пыталась выяснить, можно ли еще увеличить скидку. В итоге она все-таки решилась и назвала цифру в 40%. Вся эта словесная перепалка и пинг-понг цифрами, по своей сути, ничего не решали. Чтобы предоставить мне гражданство и даже наградить почетным титулом, было достаточно и того, что я собираюсь открыть в Симкарии предприятие, которые будут приносить в казну огромные средства за счет налогов, а также повысит репутацию королевства в мировом сообществе. Соболь прекрасно понимала, что скидка, которую мы обсуждали, была ничем иным, как безвозмездной помощью с моей стороны государству Симкария. Но даже зная это, она не могла не поторговаться, потому что даже 1% значит для ее страны очень много. В итоге я согласился на скидку в 40%, серебряный соболь расплылась в блаженной улыбке, точно выиграла самую напряженную битву. Она встала с кресла и, положив руку на грудь, поклонилась мне. «Алекс, от имени моей страны выражаю тебе благодарность. Ты величайший герой Симкарии. Я еще ничего не сделал», замахал я руками от смущения. «Я знаю, ты сдержишь слово», уверенно заявила Сильвия. «Я верю тебе. Отныне ты гражданин королевства Симкария», сообщила она мне радостную новость. «Точно это уже было решенным делом. Что бы ни произошло, что бы ты ни сделал, я буду на твоей стороне. То есть у меня теперь есть полная поддержка целого государства, у тебя есть моя поддержка», ответила она осторожно. «Мне этого достаточно. Чтобы отметить это знаменательное событие, я материализовал бокал вина и протянул девушке. Себе достал из инвентаря сок. Главное, не наделай глупостей». Сделав глоток, Сильвия вновь устроилась на кресле. «О чем речь? Я самый добропорядочный гражданин на свете. К тому же мне нравится Симкария, а потому я желаю этой стране всего самого наилучшего», произнес я почти как тост и глотнул со своего бокала. «Ты прилетел в Симкарию только сегодня, даже достопримечательности не посмотрел. Когда ты успел ее полюбить?» Недоверчиво спросила Соболь. «Я полюбил тебя, и мне этого достаточно, ведь ты самая прекрасная достопримечательность этого королевства». Она брезгливо поморщилась и театрально прикрыла рот рукой. Меня чуть не стошнило. Как же слащаво это прозвучало. «Алекс, я должна тебе сказать, не все девушки в восторге от подобных речей. Каждой требуется индивидуальный подход». «Ясненько. Дашь мне еще один шанс? Попробуй». Я придвинулся к ней поближе. «Я знаю, как тебе заработать много денег, причем в легкую», проговорил я полушепотом, чем вызвал у Сильвии улыбку. «Для тебя, моя дорогая, я готов открыть этот секрет, потому что ты заслуживаешь этого, как никто другой». Она поставила бокал с недопитым вином на столик между нашими креслами и вытащила из висевшей на поясе кобуры пистолет. «Если скажешь какую-нибудь похабщину, я тебя пристрелю», направила она дуло мне в глаз. «Разве я могу, Сильв? Я искренен как никогда. Слушай и запоминай. В Аниану приехала одна влюбленная парочка. Они решили отметить здесь свой медовый месяц. Молодожены? Нет, просто встречаются. Так вот, мужчина очень сильно любит свою даму сердца и готов буквально на все, дабы угодить ей. И что? А то, что он богат настолько, что может купить всю Симкарию и даже не заметить этих трат. Понимаешь, о чем я? Устройте им самое лучшее обслуживание, взвинтите цены в 10 раз, продайте ему все, что плохо лежит, попросите пожертвовать денег на благотворительность, он не откажет, потому что рядом с ним любимая женщина, именно, его девушка, детектив полиции. Что делать с этой информацией, решать тебе. Возможно, будет не так уж и плохо намекнуть ему, что полиция Симкарии нуждается в реформировании, но средств не достает. Ладно, это я так утрирую, главное помнить, что он очень щедрый дьявол. Почему дьявол? Потому что он, дьявол, самый настоящий, зовут Люцифер Морнингстар, приятный падший ангел, он тебе понравится. Кстати, он играет роль главного антагониста в моем фильме. В твоем фильме играет дьявол? Ты сейчас серьезно или шутишь? Впрочем, неважно, если это принесет денег, я готова принять в Симкарии самого сатану. Я знал, что тебе понравится, кивнул я довольно. Каждой девушке свой подход. Сильвия усмехнулась и, потянувшись, закинула в камин еще парочку сухих поленьев. Снопом от огня полетели оранжевые искры. «Ты интересный человек, Алекс», заметила девушка, немного помолчав. «Иногда мне кажется, что ты меня совсем не знаешь, а иногда, что знаешь лучше, чем кто-либо другой. Я знаю о тебе больше, чем ты можешь себе представить, Сильв, как знаю и об этой стране. Королевство в будущем ожидают непростые времена. Непростые времена не заканчивались никогда. Даже сейчас мы живем в непростое время. Но оно может стать еще хуже, если вдруг не станет главной опорой королевства, тебя». Я материализовал на столе фиолетовый цветок, коричневую пилюлю и белое ожерелье. «Ты поддерживаешь Симкарию, не даешь ей развалиться, ты национальная героиня», и поэтому народ тебя так любит. Но если с тобой что-нибудь случится, то все может рухнуть в одночасье. Это не так, возразила наемница. Даже без меня королевство будет стоять. Но на каких опорах? Мое беспокойство не беспочвенно, поскольку в комиксах, после того как Сильвия инсценировала свою смерть, чтобы отыскать и уничтожить своих врагов, власть в Симкарии захватил человек, который установил абсолютную диктатуру и фактически едва не уничтожил все население государства. Я делаю на Симкарию большую ставку, как на страну, куда смогу переехать в случае кризиса в США. Однако все это имеет значение только в том случае, если у власти здесь будет находиться человек, которому я могу доверять и который точно будет на моей стороне, вне зависимости от ситуации. Поэтому я сделаю все, чтобы с Сильвией ничего не случилось, чтобы никто даже помыслить не мог выступить против нее, а если бы и выступил, то немедленно получил бы заслуженную кару. Только Серебряный Соболь может поддерживать в стране нужную мне стабильность. Сильв, ты воительница моего отряда безымянных, но что еще более важно, ты мой гарант безопасности в Симкарии, и я хочу, чтобы это оставалось неизменным. Что это? Кивнула она на необычные предметы на столе. Непробиваемая броня, стукнул я пальцем по столу, указывая на ожерелье. Сыворотка неуязвимости, стук рядом с коричневой пилюлей, и сердцевидная трава, которая сделает из тебя суперсолдата. Остановился я на фиолетовом цветке. Роуз говорила мне об этом, но я не думала, что ты дашь мне усилители так скоро. Как я понимаю, ты даешь их только тем, кому доверяешь. Я ведь уже сказал, что доверяю тебе. Что ж, теперь это можно считать подтверждением моих слов, верно? Это все еще ради гражданства, усмехнулась девушка, взяв в руки ожерелье. Красивое, стоит 300 миллионов долларов. Думаю, ты заслуживаешь почетный титул рыцаря, возбужденно заявила Сильвия. Люди уже называют меня светлым рыцарем. Так может нам стоит подкрепить это название официально? Глава 459. Графиня Катарина Каркова. Королевский дворец восхищал уже издали. Величественно возвышаясь на вершине холма в самом сердце Анианы, он невольно навевал мысли о смелых благородных рыцарях, мчащихся на лихих конях по пологим склонам долин, огибая горные озера, пересекая широкие зеленые равнины симкарских владений, во дворец, к прелестным придворным дамам в пышных платьях, томно ожидающих их возвращения. Симкария удивительным образом смогла сохранить в первозданном виде возведенные еще во времена первой правящей династии сооружения. Эти вековые дворцы и замки гармонично сосуществовали с современной архитектурой и придавали живописному пейзажу королевства исключительность. Ночью серый фасад королевского дворца светился голубоватым холодным светом, серебром отливали квадратные зубчатые башни, белели обрамленные балюстрадой резные балконы, и только из узких многочисленных окон струился теплый оранжевый свет. Сегодня здесь, в роскошном тронном зале, проводился бал по случаю Хэллоуина. Высокопоставленные и титулованные особы Симкарии, послы иностранных государств и близкие правительству люди собрались под одной крышей, чтобы что, я так и не понял. Устроить скучную встречу в деловых костюмах, традиционных фраках, вечерних платьях с изысканными дорогими украшениями можно в любой другой день. Зачем назначать такое мероприятие в канун Дня Всех Святых, мне решительно было непонятно. Под высоким потолком, на котором мерцала огромная хрустальная люстра, играла тихая спокойная музыка живого оркестра. Гости, расхаживая по красным бархатным коврам, наслаждались фуршетом, преувеличенно восхищаясь блюдами и вывешенными на украшенных золотой лепниной стенах произведениями искусства. Все благородно и торжественно, никакой, присущей Хэллоуину таинственности, никакой мистической атмосферы, ни тебе чучело летучих мышей, ни пауков, ни паутин, ни светильника Джека, что меня особенно расстраивало. Ладно, нет фонариков из тыквы, нет даже тыквенного пирога, а забавных, страшных, нелепых нарядах, в которые можно было в этот день без осуждения со стороны общества облачиться, я и не говорю, хоть свет бы приглушили. Так и знала, надо было остаться в твоем замке, пробурчала Селина, пройдясь по тронному залу кошачьим взглядом. Алекс, сейчас только 10 вечера, мы еще успеем организовать собственную вечеринку и как следует повеселиться. У меня есть особенный костюм кошечки, который тебя поразит, хитро улыбнулась она, кокетливо поправив воротник моей белой рубашки. Мисс Кайл, нас пригласила сюда королевская семья, будет невежливо, если мы вот так просто уйдем. К тому же ты впервые на банкете знатных особ по официальному приглашению, а не через черный вход. Напомнил я женщине-кошке о ее вороватом прошлом. Она выставила стройную ножку в глубокий разрез кремового платья и повела плечами. Даже если и так, особой разницы не вижу. Хотя нет, поправилась она, секунду подумав, в незаконном проникновении на частное мероприятие был особый шарм, сейчас я не чувствую и этого. А вы что думаете? Повернулся я к влюбленной парочке. Мне доводилось видеть и более роскошные приемы, кратко сообщил падший ангел, которого интересовал не бал, а реакция его дамы на помпезные королевские убранства. «Мне нравится», — призналась детектив Диккер завороженно. «Никогда бы не подумала, что однажды смогу побывать в королевском дворце. Это невероятно. Ну, хоть кто-то из нас радуется», — отозвался я, с улыбкой глядя на Хлою в элегантном красном платье. «Более унылого Хэллоуина я и припомнить не могу», — проговорил Люцифер, окинув неодобрительным взглядом снующих по залу людей. «Эх, помню, как в средневековье демоны пугали горожан так, что те от страха мочили, а иногда и не только мочили, свои шерстяные штанишки», — мечтательно заулыбался он. «Хорошее было время. Демоны просто пугали», — решил я уточнить. Сатана сразу понял, что я имею в виду, и не стал скрывать, что бывало всякое. «Для меня Хэллоуин всегда был праздником веселья», — сказал он, — «лучшим днем в году, когда люди в каком-то смысле чествуют дьявола. Я велел демонам не переходить черту в этот праздник, но, разумеется, не все следовали моим наказам. Ситуации случались разные, тем не менее ничего непоправимого не происходило, люди до сих пор в канун Дня Всех Святых, следуя замечательной традиции, продолжают грозить смертью и просить конфеты. Но все, что я только что рассказал, не имеет никакого отношения к этому скучному банкету. Поэтому я и попросил вас с Хлоей присоединиться ко мне в этот вечер, чтобы мы страдали от тоски вместе с тобой. Ну, во-первых, королевская семья пригласила на бал всех основных актеров «Матрицы», а ты как-никак главный антагонист фильма. Во-вторых, Хлоя никогда не была на подобных мероприятиях и никогда не встречала членов королевских семей. Ну и в-третьих, мне нужна будет твоя помощь. Я собираюсь превратить этот аристократический балаган в настоящее празднование Хэллоуина. Владыка Ада обнажил ровный ряд зубов и деловито поправил на манжете рукава запонки с красным камнем. «А вот это мне уже нравится», — воскликнул он, загораясь интересом. «Что ты предлагаешь? Черную магию? Как насчет того, чтобы призвать парочку скелетов, зомби и прочей мерзкой живности, чтобы, так сказать, привнести в этот вечер атмосферу ламповой мрачности?» Люцифер довольно закивал. «Мне нравится, как это звучит. Я этим займусь. Вы с ума сошли? Так нельзя», — встрепенулась детектив Диккер, посмотрев по сторонам, обеспокоенно произнесла. «Мы в королевском дворце чужой страны, а вы хотите вызвать сюда нежить? Это же будет скандал и новость мирового масштаба, не говоря уже о том, что король Симкари будет в ужасе, увидев в своем замке ходячие трупы. Тут ни о чем волноваться», — успокоил я. «У нас есть на это разрешение от высшего лица королевства, от премьер-министра», — предположила Хлоя, не зная, кто именно является фактическим правителем Симкари. «Нет, от мисс Саблиновой», — ответил я. «Она обещала помочь нам с организацией, и она же предупредила королевскую семью о небольшом сюрпризе. О каком именно, правда, не уточнила, так что нам стоит действовать деликатнее, чтобы ненароком не напугать гостей и не вызвать панику». «Не проблема», — беспечно бросил Люцифер, — «сделаем все в лучшем виде». «Можем начинать прямо сейчас?» — спросил он в нетерпении. Дьявол уже изнывал от скуки, хотя мы только пришли. «Мы еще даже не встретились с королем и королевой», — покачал я головой. «Для начала давайте познакомимся с ними, а уже потом покажем, как нужно праздновать». «Хочу выпить», — вдруг сообщила женщина-кошка. «Кто со мной? Не откажусь от шампанского местного разлива. Может, хотя бы алкоголь здесь будет хорош», — буркнул падший ангел и повел Хлою к накрытым столам, по-хозяйски приобняв за талию. «Мне ничего не оставалось, кроме как пойти с ними, однако до еды я не дошел. Меня перехватила Сильвия. Как и все вокруг, она была одета согласно дворцовому этикету, а не в свой привычный серый комбинезон. Белоснежное платье выразительно подчеркивало ее идеальную фигуру. На тонкой шее блестело серебристое ожерелье из виброниума. «Выглядишь на 100 миллионов», — сделал я комплимент. «Тебе идут платья». «Ненавижу такую одежду», — заявила в ответ Соболь. «Платья и юбки — самое непрактичное, во что можно одеться. Они сковывают движение и открывают много уязвимых мест. Соблазнительных мест, уточнил я, глядя на вырез на ее груди. Мне нравится платье. Нисколько в этом не сомневаюсь, усмехнулась девушка и, взяв меня за руку, повела в другой конец зала. Пора тебе познакомиться с королевской семьей, они с нетерпением ждут встречи с тобой, как и премьер-министр. Король и королева тоже шли к нам навстречу. В их походке было столько величия и превосходства, что узнать в них королевских особ было несложно. Я рад встретиться с тобой, Алекс, протянул мне руку мужчина с густыми черными волосами, которому на вид было не больше 40. Он был невысок, но и не низок, хорошо сложен, имел приятные мягкие черты лица, зеленые глаза его смотрели любезно и прямо. Я Стефан, представился он после крепкого рукопожатия, а это моя жена, Вивиан. Вивиан выглядела моложе своих лет. Я знал, что возраст королевы уже подходил к 40 годам, но даме передо мной нельзя было дать и 30 лет. Царская особа была стройной блондинкой с худощавым, но нежным лицом. Ее длинные роскошные волосы волнами не спадали на плечи и крупную бриллиантовую брошь, приколотую к ее черному платью. Большие выразительные глаза льдисто-голубого цвета с нескрываемым любопытством глядели на меня, точно увидели нечто удивительное. «Для меня честь познакомиться с вами, король Стефан, королева Вивиан», — проговорил я, приподнимая уголки губ. «Пожалуйста, можно просто Стефан», — добродушно засмеялся мужчина, будто не привык кичиться своим статусом. Да, никакой реальной властью в стране он не обладал, но, несмотря на это, все еще оставался монархом Симкарии. «Хочу выразить тебе благодарность, Алекс, за все, что ты сделал и собираешься сделать для моей страны», — сказал он искренне, предложив нам ввести налоговые льготы на кинопроизводство, чтобы тем самым увеличить привлекательность королевства. «Ты уже нам очень помог, но твои другие предложения — еще больший подарок для нас. Сильвия рассказала мне о твоих намерениях открыть в Симкарии предприятие и провести здесь пресс-конференцию по поводу новых технологических открытий. Я хочу заверить тебя, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь тебе в любом деле, в том числе и с получением официального гражданства королевства. Я еще ничего не сделал, но надеюсь, моя инициатива и правда поможет Симкарии», попытался я проявить скромность, но все же не слишком. «Ибо прямо сейчас я – главный спонсор и опора этого государства. Вы очень хороший человек, как о вас и говорят», – заговорила королева Вивиан, мягко улыбаясь. «Светлый рыцарь, всегда готовый встать на защиту людей, отстоять их честь и добиться справедливости. Спасибо, что напомнила, дорогая», – произнес Стефан. «Алекс», – обратился он ко мне слегка торжественным тоном, – «я, король Стефан Симкарийский, намерен присвоить тебе почетный титул рыцаря. Согласен ли ты принять этот титул?» Я посмотрел на Сильвию, которая до сих пор не произнесла ни слова, а просто стояла рядом со мной и молчала. Она успела рассказать королю все, что тому нужно было знать, и сообщила о том, что нужно было сделать. Соболь еще вчера с уверенностью заявила, что мое прошение о гражданстве – дело решенное, и лично предложила мне присвоить титул рыцаря, хотя сделать это может только король. Это все наглядно демонстрировало, насколько Стефан доверяет Сильвии и как сильно от нее зависит. «Для меня это будет честью», — положив руку на грудь, я вежливо наклонил голову вперед в знак уважения. «Боже, какой же замечательный молодой человек!» — радостно воскликнула королева, не отрывая от меня восхищенных глаз. «Такой талантливый, такой добрый, такой красивый! Неспроста наша дочь влюб, она осеклась. КХМ, Алекс, я бы хотела познакомить тебя с нашей дочерью, принцессой Ленкой. Скажу по секрету», наклонилась Вивиан поближе ко мне и шепотом проговорила, «она твоя большая фанатка. Наша девочка прочла все твои книги, каждый день напевает твои песни и даже злоупотребляет своим учебным временем, чтобы поиграть в игры твоей компании. Когда она узнала о том, что ты посетишь этот вечер, не могла заснуть всю ночь. Королева говорила мне о своей дочери точно не просто так. Я только сейчас понял, что она все это время смотрела на меня как на потенциального зятя. Ее муж при этом ничего не говорил, а только молча улыбался и легенько кивал головой. Мне кажется, королевская чета желает сосватать мне свою дочь, считая мою партию достойной для принцессы. Ну, учитывая мою блестящую репутацию, народную любовь по всему миру, значительное финансовое состояние, а также то, что прямо сейчас я буквально единственный, кто крупно вложился в Симкарию и фактически на своих плечах поведу страну в новое будущее, в этом ничего удивительного нет. Да я в принципе и не против познакомиться и пообщаться с принцессой, единственное, что меня немного беспокоит, это незнание того, как на это отреагирует один правитель соседствующей страны, который тоже хотел бы пообщаться с дочерью короля Стефана. Впрочем, это никоим образом не может стать для меня причиной отказать принцессе в знакомстве, и, говоря откровенно, подобной причины не может быть вовсе. Принцесса несколько застенчива, неожиданно для меня пояснила Сильвер. Она очень хочет познакомиться с тобой и даже лично попросила меня представить тебя ей, но сама подойти боится. Встреча с кумиром всегда волнительна и порой пугает до дрожи в коленях. Я обернулся на спокойный, слегка надменный женский голос, в котором улавливалась скрытая насмешка. К нам подошла привлекательная высокая женщина, с пронзительным взглядом и правильными благородными чертами лица. Прямым тонким носом, выразительными скулами, красиво очерченным губами, на которых играла лукавая усмешка. Ее темно-зеленые волосы были собраны в аккуратный пучок, открывая изящные линии шеи. Она была одета в длинное платье изумрудного цвета. Ткань струилась по ее фигуре, мягко обрисовывая каждую деталь, но оставляла свободным стройные, красивые руки, в которых девушка держала бокал с шампанским. «Алекс, позволь представить, это моя младшая сестра, графиня Катарина Каркова». Король Стефан проговорил это с несколько обеспокоенным тоном, точно боялся сестру. «Можно просто Катарина», — протянула девушка руку. «Приятно познакомиться, графиня», — галантно поцеловал я ладонь женщины, которая в комиксах фактически стала причиной гибели Симкарии как независимого государства. Глава 460. Желание графини. Графиня Катарина Каркова не простая королевская особа. Она настоящий тиран и диктатор, умело скрывающая истинную натуру за маской вежливости и добродушия. В комиксах она пришла к власти и стала абсолютным монархом Симкарии. После того, как королевская семья умерла, Серебряный Соболь была объявлена погибшей, а жители королевства, напуганы и дезориентированы. Графиня объединилась с Норманом Осборном, Зеленым Гоблином и эксплуатировала ресурсы Симкарии и свой народ, включая женщин и детей, для превращения страны в военную машину по производству оружия, чтобы снабжать им армию гоблина и всех, желающих приобрести товар. При недолгом правлении Карковой Симкария превратилась в крупнейшего производителя и поставщика оружия в Европе, а возможно, и во всем мире. Тогда Сильвер при помощи Человека-паука смогла вернуть себе контроль над страной и свергнуть графиню, победив ту в поединке на мечах за право руководить королевством. Да, есть в Симкарии такие законы, но это уже детали. После победы Соболь поместила Катарину под домашний арест. Но та не была намерена сдаваться и по-тихому продолжала увеличивать свое влияние. Поскольку экономика Симкарии по-прежнему зависела от контрактов на производство оружия, страна сохранила свою новообретенную военную мощь, что очень не нравилось соседней Латверии. Каркова решила воспользоваться этой ситуацией и начать войну с Виктором фон Думом, чтобы таким образом вернуть себе власть. Действовала она очень осторожно и хитро и даже заставила Дума первым проявить агрессию, из-за чего международное сообщество встало на ее сторону и решилось снабжать ее оружием. Закончилась эта история не особо радушно. Латверия смогла все переиграть и заставить мировых лидеров дать согласие на вторжение в Симкарию. Война была короткой. Симкария вошла в состав Латверии, после того как Дум убил Каркову в бою на мечах. Вот так графиня фактически уничтожила Симкарию как независимое государство. Разумеется, этого еще не случилось, и я сделаю все, чтобы не допустить такой исход. Королевство Симкария имеет важное значение для реализации моих планов, а потому мне предстоит что-то решать с графиней, ибо монарх из нее такой себе. В жизни вы еще красивее, выдала Катарина неожиданный комплимент, сократив между нами расстояние. Осторожнее с шампанским, графиня. Сильвер схватила меня за плечо и потянула в сторону. Вы можете нечаянно облить дорогого гостя. Благодарю, Сильв, ядовито улыбнулась Каркова. Но я очень осторожна, ведь гость действительно дорогой. Клянусь, их сцепившиеся друг в друга глаза метали молнии. Ясно, что отношение между этими двумя оставляет желать лучшего. Алекс, я тоже большая поклонница твоего таланта, проворковала графина, вернув мне свое внимание, и с нетерпением ждала встречи с тобой. Мне очень хотелось побеседовать с человеком, сумевшим за год дать миру столько удивительных вещей. Уверена, нам есть о чем поговорить, и... Кстати, она вновь подошла ко мне поближе, отчего Сильвер недовольно поджала губы. «Я очень хорошо умею слушать, а я очень интересно рассказываю. Принял я приглашение графини на частный разговор. Разве я мог упустить шанс пообщаться с такой красивой и жестокой женщиной, особенно когда инициатива исходила с ее стороны? Алекс, ты ведь говорил, что у тебя нет ни минуты свободного времени», — обратилась ко мне Сильвия с милейшей улыбкой, которую я не видел у нее никогда, и это вызвало во мне мурашки. «Тебе нужно срочно возвращаться к съемкам фильма». «Я весь в делах», — согласился я с главой дикой стаи. «Но, думаю, для уважаемой графини все же смогу выкроить время». «Я так рада это слышать», — воодушевилась Катарина, бросив на Соболь победный взгляд. «Серьезно, если ничего не предпринять, боюсь, дуэль на мечах может состояться прямо сейчас». Я посмотрел на короля в надежде, что тот хоть что-нибудь предпримет, то Стефан старательно делал вид, что ничего не замечает, впрочем, как и королева. Помощь пришла откуда не ждали. «Все уже собрались?» — спросил низенький мужчина, который подошел к нам в сопровождении Люцифера и Хлои. «А меня и не позвали», — заметил он с шутливым упреком и вперил на меня маленькие, но живые, умные глаза. Это был крепкий коренастый человек, около 50 лет, с крупным носом и короткой шеей. На аристократически бледной коже ярким пятном выделялись огненно-рыжие кустистые брови и усы. Большая голова была практически лысая, только на левую сторону широкого лба волнами спадал густой и такой же рыжий чуб. Одет он был в серый костюм, который явно помнил лучшие времена. Качественно сшитый пиджак был потерт в местах сгибов, а брюки пузырились в коленях. Черные кожаные ботинки, хоть и были начищены до блеска, не могли скрыть следы повседневного использования. Этот человек был либо не в меру бережливым, либо жаден, либо ему ну очень нравилась эта одежда. «Приветствую, я Клаус Лимка, премьер-министр Симкарии, к вашим услугам», — протянул мужичок мне руку в знак приветствия. «Я успел пообщаться с вашим замечательным другом и подругой», — посмотрел он на дьявола и его невесту, — «и узнал, что вы еще более выдающийся человек, чем я о вас думал». «Я никогда не лгу», — пожал плечами Люцифер, мол, он лишь сказал правду. Я поздоровался с Лимкой и невольно перевел взгляд на Сильвер. К моему знакомству с премьер-министром она отнеслась с равнодушным спокойствием, никакого желания сию же секунду от него избавиться не выказывала. «Спешу заявить, что вы сделали правильный выбор, когда решили открыть у нас в стране предприятие», — важно заметил Клаус, подкрутив кончики усов. «У нас много высококвалифицированных специалистов, которые, к сожалению, не могут реализовать свой потенциал, но, уверяю вас, вы останетесь довольны их способностями. Я обещаю лично проконтролировать это дело и помогу вам набрать лучших из лучших». «Мне стоит вас поблагодарить», — ответил я вопросом, чем несколько его смутил. «Спасибо за предложенную помощь», — сухо сказал я, чтобы закрыть эту тему. Я прекрасно понимал, с чего Лимка так озабочен набором персонала. Он намерен выведать секрет производства колыбели Ориона, устроив в предприятие своих людей. Мне было хорошо известно, что этот с виду простодушный человечек не то что не заслуживает доверия, к нему даже нельзя поворачиваться спиной, не опасаясь получить удар ножом. В комиксах премьер-министр участвовал в заговоре вместе с террористической группой «Ультиматум» с целью устранения монарха. Убить короля Стефана у него не вышло, но он стал причиной смерти королевы Вивиан. Эх, еще один нестабильный фактор, который может помешать мне спокойно жить и развивать Симкарию. Понятно, почему эта страна все еще пребывает в экономическом кризисе, потому что ею правят дегенераты с манией величия. Решено, я сдам его Сильвер, пусть она с ним разбирается, а на себя возьму графиню Катарину, попытаюсь с ней договориться. Все же, в отличие от премьер-министра, она особо королевских кровей, к ней требуется особый подход. Когда повисло неловкое молчание, Сатана отвлекся от своей ненаглядной и обратился к графине. «Здравствуйте», — изобразил он на своем лице дьявольскую улыбку, — «мы ведь с вами не знакомы. Я Люцифер Морнингстар, играю роль злодея в жизни и в фильме. Катарина Каркова, приятно познакомиться», — кивнула графиня. «Я вас понимаю, все мы в этой жизни играем роли, зачастую такие, какие нам не нравятся. Но я верю, что однажды мы сможем сыграть роль, которая придется нам по душе». «Как интересно вы говорите», — восхищенно отметил падший ангел. «Согласен, придет время, когда мы перепишем сценарий и отыграем роль так, как того желаем мы, а не режиссер». Прозвучало обидно. «Скажите мне, Катарина», — посмотрел Люцифер прямо в глаза графине, чего вы больше всего желаете? Я, вдруг залепетала Каркова, точно не осознавая себя. Взгляд ее сделался отрешенным и пустым, будто погруженная в транс, она заговорила. «Я желаю, Люци!» — воскликнул я, прервав графиню. «Невежливо спрашивать об этом даму в первую же минуту знакомства», — с укором проговорил я, не дав Карковой признаться в своих самых ужасных желаниях. Графиня вздрогнула и с ужасом посмотрела на мужчину, который всего одним вопросом чуть не заставил ее произнести то, что она тщательно скрывала всю свою жизнь. Не зная, чего еще ожидать от странного гостя, Катарина встала ближе ко мне, найдя в моем лице спасителя ее репутации. «Не обижайтесь на моего друга, он всегда и всем задает этот вопрос», — извинился я за Люцифера, который не видел в этом невинном вопросе чего-то предосудительного. «Просто он хочет знать желания людей, чтобы потом помочь им их исполнить, как джин, скорее, как дьявол», — усмехнулся дьявол, на что немедленно получил тычок от Хлои. «Но в последнее время я завязал с благотворительностью», — исправился он. «Мой друг, настоящий ангел», — сказал я, опустив слово «падший». «Он стремится помогать людям и наказывать грешников. К слову, он работает консультантом отдела полиции Лос-Анджелеса ДЦ, ловит преступников вместе со своей напарницей, детективом Диккер», — указал я на Хлою, невинно хлопавшую глазками. «Они отличная команда. Я всегда восхищалась полицией», — очаровательно соврала графиня, «ведь именно она защищает интересы обычных граждан и отвечает за их безопасность. Прошу вас, не бросайте свою работу», — мягко улыбнулась она Хлое. Диккер смущенно кивнула головой. «Ха-ха, как же хорошо, что сегодня здесь собралось так много прекрасных людей», — вновь привлек к себе внимание премьер-министр. «Это поистине замечательный вечер. Давайте выпьем по бокальчику шампанского за знакомство». Он подозвал официанта, разносящего на подносе напитки. Все взяли в руки полные бокалы, я вежливо отказался. «Прошу меня простить, я не пью алкоголь». Королевская семья, премьер-министр и графиня вперили в меня удивленные взгляды, однако проявив учтивость, настаивать не стали. Чтобы не портить всем настроение, я поднял со стола стакан с обычной водой и выпил вместе со всеми за знакомство. «Алекс, не хочешь посмотреть мой замок?» – прошептала мне на ухо Катарина, вновь подобравшись ко мне вплотную. «С удовольствием», – ответил я также тихо, но мои слова не ускользнули от серебряного соболя, которая после прошедших модификаций слышала не по-человечески хорошо. «Алекс», – взяла она меня под руку, бросая на графиню ледяной взгляд. «Я обещала принцессе познакомить тебя с ней. Она, должно быть, ждет не дождется встречи с тобой, так что не будем мучить бедняжку. Пойдем». Наемница буквально потащила меня. Я даже не успел слова вставить. «Тебе стоит быть осторожнее с графиней. Она не тот человек, с которым можно флиртовать», предостерегла меня Соболь, когда мы скрылись в толпе. «Каркова, жестокая и властная женщина. Она желает все контролировать и хочет взойти на престол. Я об этом знаю». Сильвия остановилась и изумленно вскинула бровь.